«Что у вас с учениками, юноша?» Чопорно, но с лукавой надеждой во взгляде спросила Спраут. Как только получил мастерство, стал подтягивать своего племянника, и хоть он и пожелал продолжить свою карьеру в Аврарате, но степень подмастерья под моим руководством все-таки получил. Дерек потянулся к чашке и прихватил пирожное, слишком уж напоминало это странное, но доверительная беседа экзамен на мастерство, который 30-летний Ривенкловец сдавал в гильдии всего каких-то 3 года назад. «Что скажете, Септима?» Потирая свои когтистые ручки, спросил Флитвик. «Надо поторопиться. Простейший ритуал, при условии недееспособности и отсутствия в замке предыдущего декана, и перед нами новый глава славного дома Гриффиндор», чуть нахмурившись, женщина продолжила. «Вот только лишить Альбуса возможности преподавать трансфигурацию старшим курсом мы не можем, все-таки его опыт, да и ученики у него были, хоть и немного, и в молодости. К тому же вовлеченность в турнир, скорее всего, по малой клятве. Филиус, посмотрите все возможные привязки по турниру и уставу, не удивлюсь, если этот паук пристегнул себя во все щели, где нет реальной ответственности. Это его, конечно, ослабит, отгородив от источника Хогвартса, но поможет ему обрести хотя бы частичную неуязвимость, как сотруднику. Решено, весомо изрек Флитвик, ты, Дерек, становишься деканом Гриффиндора и набираешь максимально возможное количество учеников. Пока подбирай тех, кого реально в ближайшее время сделать хотя бы подмастерьями. Нам нужен твой вес, бери хоть иностранцев. Если не афишировать, то у меня есть потенциальный мастер, но экзамен придется сдавать на континенте. Увидев заинтересованные алчные взгляды коллег, Вектор охладила их пыл, под клятву о неразглашении. Крутящий головой и дезориентированный учитель Фаули смог выдавить из себя только 2 вопроса, козами скакавшие в его голове: где и когда. Неделя прошла в судорожной подготовке. Кроме бесчисленного сонма условностей, ослабляющих связи действительного для Хогвартса декана Гриффиндора, профессорам-заговорщикам необходимо было отвлекать внимание непосвященных в заговор Авроры Синистры, Аластера Муди, нового преподавателя истории магии Фрэнсиса Доджа и завхоза Аргуса Филча, не говоря уже о основавших вокруг представителях министерства, прессы и попечительского совета, закрыть доступ в школу, которым мешал проходящий турнир волшебников. В понедельник за завтраком профессор Фаули сверкал всеми регалиями декана Гриффиндора и пугал окружающих инфернальным цветом лица и темнотой подглазьев. Большая часть спецсостава вместо кофе употребляла бодрящее зелье и умиротворенно растекалась в своих креслах, довольная успешно выполненной работой. Целых 4 студента со столов Гриффиндора, Хаффлпаффа и Ривенкла, поедали преданными взглядами своего нового учителя и наставника, ожидая не позднее окончания года освоить как минимум анимагию, а там, у каждого в мечтах маячили свои вершины, в покорении которых им обещал помочь такой замечательный мастер. Аврора Синистра делала безуспешные попытки выплыть из тумана, окутавшего ее сознание. Приказ директора следить за дисциплиной на факультете Гриффиндор нарушал ее и так хрупкое душевное равновесие, но и невозможность его выполнения не приносила освобождения опутанному клятвами разуму. Девушка медленно сходила с ума от противозначных императивов, но строгое воспитание не позволяло ей показать слабости и обратиться за помощью. Добросердечная декан Хаффлпаффа изобретала все новые способы доставки в больницу СВ Мунга профессора астрономии, но, как оказалось, прямой запрет директора на добровольное обращение к любому колдомедику делал задачу герболога трудновыполнимой. Поппи Помфри завтракала у себя в больничном крыле, зарекшись выходить к общему столу. Вопросы, да и само присутствие коллег в зоне видимости вызывали у немолодой колдоведьмы приступы мигрени, не купирующиеся обезболивающими зельями. Аргус Филч, расправив плечи, восседал за столом, потеснив Хагрида. С начала ноября завхоз чувствовал изменения в себе и в замке. Эльфы стали легче призываться и старательнее выполнять работу, отпала необходимость бегать по этажам, все проблемы и нарушения возникали в голове старого скриба, как будто он видел их собственными глазами. А когда, доведенный до бешенства хулиганскими выходками пятикурсников Гриффиндора, он попытался снять баллы с факультета, что обычно не удавалось, колба с рубинами в холле неожиданно стала активно мелеть. Новая власть не ударила старику в голову. Он затаился, понимая, что слишком опасно показывать возросшую значимость. Вот только осознание, что теперь-то он приведет замок в порядок, бодрило старого скриба не хуже игристого вина, медленно, но верно превращая затюканного старика в уверенного в себе, хоть и пожилого, но полного силой внутреннего достоинства джентльмена. А уж вернувшиеся телесные наказания и карцер, это просто умем. Нимфодора была безусловно и безоговорочно счастлива. Предложенные учителем Вектор 2 месяца каникул от опостылевшей каторги в Аврарате стали царским подарком. Ничего полезного за 1,5 года своей стажировки юная метаморф так и не высмотрела, а хождение в патрули под присмотром Муди прекратилось с началом учебного года в Хогвартсе, куда ее наставника на должность профессора затепереманил директор Дамблдор, что, впрочем, не отменяло еженедельных отчетов и ставших редкими таинственных заданий с условно регулируемой опасностью от бдительного начальника. Тонкс все сложнее становилось контролировать себя, чтобы не показать свой истинный уровень подготовки, который Аврор-стажер хоть и не так часто, как хотелось бы, но все же регулярно повышала во время своих отгулов в Грецию с помощью нелегальных порталов. Вызванная в убежище в середине апреля, Нимфодора была готова к неприятностям, но предложение отправиться на обучение мастерству трансфигурации, оставив в Аврарате Галим, вызвало бурю восторга. Квартету деканов ничего не стоило организовать доступ в Хогвартс ученицы одного из них, так что Тонкс стал регулярно заглядывать к профессору Фаули. Тот, в отличие от МакГонагалл, доступно объяснял казавшиеся сложными плетения, приносил древние фолианты по анимагии, метаморфизму, химерологии и трансмутации, которыми девушка зачитывалась до ночи, вскакивая с позаранку, чтобы продолжить чтение. Мастер с вниманием подходил ко всем возникающим у юной метаморф проблемам. Если не мог помочь, в силу недостаточности собственного опыта, то писал на континент коллегам и бывшим наставникам. Так к середине июня Нимфодора, сама не понимая как, оказалась в мраморном зале Высшей Академии Магии в Цюрихе с приглашением на сдачу мастерского экзамена по трансфигурации. Звание мастера Тонкс обмывало Септима и Дерком, как теперь она могла называть своего наставника. Невысокий и не по-британски экспрессивный брюнет, Фаули искренне радовался успеху Нимфодора и как мог открещивался от значительности своего вклада в него, отдавая все лавры Вектор. Искренний восторг и восхищение ее талантом подкупили юного Аврора, так что тост на брудершафт, предложенный осмелевшим от вина профессором, девушка приняла с удовольствием, а еще большее удовольствие получила, целуясь со своим недавним наставником. Где и когда исчезла в коридорах старинного замка Септима Вектор, не заметили ни Тонкс, ни Фаули, но рассвет они встречали в самом романтическом месте древней школы, на астрономической башне. Дамблдор же, выписанный в начале мая из Мунга и подлеченный физически, но не магически, презрев свою гордыню и забыв на время про неприятие тьмы, инкогнито отправился в знаменитую разнообразием своих методов диагностики и лечения швейцарскую клинику магических недугов. Там на первой же консультации мастер-ритуалист, проведя подробную диагностику, рассказал, какие именно, как часто и с какими последствиями совершал ошибки маг, мнящий себя великим. И нет, никакие козни врагов здесь ни при чем. Во всем винить нужно только себя, свою самоуверенность, невнимательность и, что обиднее всего, безграмотность, а ведь Альбус считал себя умнейшим магом современности. От желания немедленно рвануть в Англию и задушить поганца Малфоя, который в силу своего происхождения не мог не видеть хотя бы части проблем в их истинном виде, пришлось отказаться. Как бы ни было обидно величайшему чародею, но он не был уверен, что даже с легендарной палочкой сможет в своем нынешнем состоянии справиться с главой сильного и древнего рода, коим Малфой безусловно являлся. Узнать, что Хогвартс больше не защищает тебя, как раньше, и по большинству параметров ты уподобился среднему магу, для привыкшего к своей исключительности Альбуса стало настоящей пыткой. Как ни комбинировал условия талантливый трансфигуратор-иллюзионист, Дамблдор не мог придумать способ вновь обрести былое величие, силу и магическую защиту. Единственное, что могло вернуть ему полную власть над Хогвартсом, это смерть всех остальных деканов. Причем смерть должна наступить не от его рук, и Бушкова, а деканов Хогвартс защищает истово, и в первую очередь от их коллег. Альбус еще помнил свою попытку проклясть коллегу Бличли, бывшего деканом Львов во времена начала карьеры молодого Альбуса в Хогвартсе, окончившуюся для самого Дамблдора неделей в больничном крыле. Хорошо, хоть Помфри к тому моменту уже попалась к нему на крючок и официальной причиной было названо пищевое отравление. Привлекать для столь деликатного поручения Муди было слишком опасно, либо сразу откажется, либо посадит на такой крюк, что вовек не откупишься. Если бы речь шла только о Снейпе, Аластер помог бы с радостью, но Флитвика и Спраут отставной Аврор, похоже, искренне уважал. В процессе прохождения унизительных, по мнению Альбуса, очистительных процедур, называемых малым кругом ритуалов и воззваний, Дамблдор все больше укреплялся в своей ненависти по отношению ко всем чистокровным магам из древних родов, и его и так достаточно радикальный первоначальный план по укреплению и увеличению своей власти в Маг-Британии становился все более экстремистским. Роясь в библиотеке Малфоймонора, экс-директор несколько раз натыкался на упоминания различных ритуалов и воздействий темной направленности и, как обычно, тщательно запоминал проявления зла, подлежащие дальнейшему искоренению. Теперь, пользуясь неплохой памятью и обширной библиотекой клиники, Дамблдор начал набрасывать этапы плана, в котором темный лорд не просто тихо воскресает на Макгловском кладбище, а затем, ведомый вложенными в него установками, пару-тройку лет копит силы и сеет смуту, готовя почву для великой битвы света и тьмы. Нет, теперь ему придется с первых же дней начать кровавый террор мирных жителей, первыми жертвами которого станут ученики и учителя Хогвартса. А для того, чтобы не насторожить деканов, воскрешение лучше утаить. Гарри Поттер, назначенный Альбусом на роль жертвы еще до своего рождения, должен будет или умереть, или сойти с ума, все равно от рук мальчишка уже отбился. А там, чем Мордрит не шутит, пока Мерлин спит, может удастся и его учителя-артефактора к себе привязать во имя мести за ученика. Схема уже отработана на Снейпе. Для усиления позиций тому нужно будет вернуть из Азкабана его сторонников, а Альбусу предварительно их обработать. Попасть в Азкабан для верховного чародея, пусть и отстраненного, но это временно, легко. Однако план по освобождению нужно тщательно проработать, особенно в части помощников. Одному Дамблдору такую авантюру не вытянуть. Под сокрушающие вздохи лечащего колдомедика, сетующего на то, что пациент сам способствует снижению результативности ритуалов, Альбус Дамблдор, закончивший черновые наброски плана, гордо покинул клинику, отказавшись еще глубже погружаться во тьму ритуальной, запрещенной, хотя и только на бумаге, в Маг-Британии, магии. Так 1 июня 1995 года за завтраком вся школа могла любоваться на Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора, восседающего на своем золоченом троне в центре преподавательского стола и оглядывающего большой зал с видом полководца, оценивающего готовность своего войска к битве. Первый этап подготовки прошел почти удачно. Муди и двух его верных подручных из Аврората, Кингсли Шиклболта и Нимфодору Тонкс, удалось убедить в необходимости воплощения темного лорда в телесной оболочке, без которой было бы невозможно его окончательное упокоение. Аластер согласился курировать третий этап турнира в Хогвартсе, расчищая дорогу герою пророчества к кубку-порталу, который перенесет Поттера к месту его предполагаемой, по мнению Аластера, битвы. Изначально изображать пропавшего в лабораториях отдела тайн Петтигрю, то ли умершего от отравления, то ли сбежавшего из-под стражи, в отсутствие официального заявления слухи ходили весьма разнообразные, а прояснять данную историю ни министру, ни Альбусу было невыгодно, либо же другого одиозного пожирателя, вроде Беллатрикс Лестриндж, должна была Тонкс, используя свои возможности метаморфа. Вот тут-то и выяснилось, что контролировать свое превращение в полной мере это недометаморф не может. Альбус внутренне посетовал на жесткость и силу ограничителей дара девушки, которые он помогал накладывать и которые теперь мешали использовать ее дар во благо свету. В результате решено было, что верного последователя темного лорда изобразит из себя Кингсли под обороткой кого-нибудь из нынешних азкабанских сидельцев, а Тонкс при необходимости подменит Шиклболта уже на его основной работе, благо у того, стараниями Муди, все задания носили удаленный от министерства характер. Посетить Азкабан для экс-верховного чародея Визингамота, но все еще великого колдуна не составило труда, как и заменить живых заключенных големами, благо опыт Сириуса Блэка 1993 года был вполне успешен и взят на заметку. Вот только не учел великий чародей того, что изможденные пожиратели будут изо всех сил сопротивляться трансфигурации. В отличие от Блэка, ни Лестринджи, ни Долохов, ни прочие приверженцы Тамаридла не ожидали от Дамблдора ничего хорошего и не желали отдавать свои тела в его полное владение. Альбусу пришлось использовать все свое красноречие, подкрепляя его силой, чтобы убедить матерых сидельцев в искренности своих намерений. Но и это, как оказалось, не помогло. Прибыв в конечную точку операции, Дамблдор обнаружил, что трое Лестринджи и Долохов с Руквудом, вернее, трансфигурированные из них статуэтки, в специальной сетке для транспортировки артефактов отсутствуют. Из всего улова в руках у злополучного рыбака остались только мальсибер, триверс и пятерка бесполезных малознакомых идиотов из внешнего круга. При этом мальсибер выглядел так, что впору хоронить, а остальные пускали слюни, демонстрируя полную утрату мозгов. Ну и какой террор без Беллатрикс неистовый Блэк. Чуть исправляла ситуацию только срезанная заранее прядь смоляных волос, упрятанная в нагрудный карман мантии. Да и остальных было проще упрятать в стазис, используя только их волосы для оборотки. Впрочем, перед этим их надо было хотя бы немного отмыть и привести в относительных порядок. Альбус вызвал верного снипа, не сомневаясь в крепости наложенных на него клятв. Северус, увидев один полутруп и шесть тушек, похожих на поцелованных дементорами, изрядно воняющих и не поддающихся идентификации из-за многолетних наростов грязи, воззрился на уже почти бывшего патрона с видом укоризненного мученика. «И что прикажете с этим делать, Альбус?» Декан Слизерина продемонстрировал свое фирменное выражение лица, подняв левую бровь, на ингредиенты, «Уж простите, пустить не могу, нынче за это Азкабан светит, а я слишком законопослушен, а хоронить вроде рано еще, не смешно». Северус, Дамблдор был явно не в духе, приведи их в порядок хотя бы физически и готовь основу под оборотное зелье, вряд ли от них самих выйдет какая-либо польза. Процедив указания сквозь зубы, директор направился на выход из сырого подвала. «И где я буду варить зелье?» – бросил в спину патрона Снейп. «Держи, многоразовый порт-ключ из Хагсмида». Пароли Хагсмида и яма, в руку Снейпу прилетел небольшой деревянный кулон, только запри эти тела по отдельным камерам. Мало ли что, и звонкие набойки на каблуках Дамблдора часто застучали по ступеням. Накинув очищающие чары, Северус с немалым удивлением опознал в своих подопечных пожирателей смерти внутреннего и внешнего круга, числившихся в сидельцах Азкабана. Из всех весьма условно присутствующих с ней был хорошо знаком только с мальсибером, учившимся с ним на одном курсе. В ставку лорда его притащил собственный отец, и ничем особенным он не выделился, разве что наличием метки. Ну не считать же за достойное деяние темного мага, наложенное на шестом курсе на наглую и языкастую Гриффиндорку Мири Макдональд Империя, заставившее ее танцевать канкан в заброшенном классе. Траверса и Джаксона он помнил как закомплексованных и оттого довольно жестоких парней, стремившихся доказать свою крутость через унижение слабых, а четверых оставшихся, совсем еще зеленых пацанов Северус видел лишь мельком на общих собраниях. Диагностика показала, что кроме мальсибера к сколько-нибудь осознанной умственной деятельности никто из беглых арестантов способен не был. Рассадив в прямом смысле бездушное мясо по камерам и призвав на помощь в их кормежке привязанного к нему Хогвартсом домовика, Северус приступил к детальному обследованию бывшего сокурсника. Шанс привести в порядок тело и душу молодого еще мужчины был, но был он весьма призрачным. Вызовы судьбы Снейп всегда встречал грудью. Вот и сейчас, наметив план, Зельевар оставил Ривнальда в самой комфортной камере и аппарировал в Хагсмид, чтобы не только сварить банальное укрепляющее для мяса, но и заручиться, пусть и невольной, поддержкой коллеги Вектор для приведения в порядок единственного условно живого пациента. Финал турнира или большой феерический пшик. Примечание к части. Примечание. Оказывается, количество оценок нравится чешет мое внутреннее ЧСЗ, чувство собственной значимости, если, кто не понял, и побуждает чаще садиться к ноуту. Да я семью на полуфабрикаты на эту неделю перевела, что уж говорить. Очередной обед в большом зале Хогвартса ознаменовался падением директора Дурмстранга, проходившего с видом «я князь, а вы все здесь холопы» между столами Гриффиндора и Ривенкла. Привычно подлетевшая Помфри, планировавшая, как обычно, переправить проблемного пациента в Мунго, наткнулась на осуждающий взгляд Дамблдора. «Поппи, думаю, что мы можем оказать помощь уважаемому коллеге и в нашем школьном лазарете». Как только процессия из медика-ведьмы, Дамблдора и Каркарова скрылась за дверями, заработал тотализатор за столом Ривенкла, а студенты Дурмстранга постарались побыстрее покончить с трапезой, дабы отписаться в школу, что нужен новый сопровождающий. Оптимистов, веривших, что из рук Дамблдора выйдет все тот же Каркаров, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Крам, сидевший с краю стола, даже не пытался сделать вид, что переживает за соотечественника. Радость Дамблдора объяснялась просто. Появилась возможность взять материал для оборотки у достаточного значимого пожирателя смерти с неоднозначной репутацией. Это самка собаки Белла Блэк, по мужу Лестриндж, успела провести ритуал отсечения потерянной плоти. Ему бы и в голову не пришло, что эта еле живая немочь не свалится надолго без сил после насильственной трансфигурации и аппарации без палочки. Нет, все эти неубиваемые мутанты-аристократы, есть абсолютное зло. После стольких лет Аскабана не только сбежать от него, но и добраться до своих маноров, провести ритуалы. А ведь Альбус предупреждал, да он прямо говорил предыдущему министру, что нужно выжечь все гнезда темной заразы адским пламенем. Если бы все поместья чистокровок были разрушены, то и ритуалы незаметно проводить им было бы негде. Ведь тех же Малфоев контролируют, как и остальных, оставшихся на свободе. Предупреждал же, но все без толку. Все приходится делать самому. Теперь еще и следить, чтобы Каркаров не пришел в себя, но и оставался жив. Ну, в этом можно было положиться на Помфри. Вот только не забыть убрать его в нужный момент, а то неудобно выйдет. Информацию о побеге из самой охраняемой десятком оставшихся дементоров тюрьмы Фадж изо всех сил скрывал, надеясь, что финал турнира перетянет на себя основные эмоции читателей, а прочие новости пройдут фоном, на последних полосах газет. Стремясь придать турниру большей значимости и превознести Министерство маг Британии с собой во главе, министр пошел на беспрецедентные меры, пригласив освещать последний этап турнира иностранных журналистов, выписав им пусть и ограниченный, но карт-бланш, а уж те не преминули воспользоваться шансом. Не ожидавшие такого ажиотажа работники Департамента магического сотрудничества были вынуждены выдать визы почти 100 представителям иностранных СМИ, пожелавшим лично присутствовать при финале рядового в общем-то события. Количество следящих и сканирующих артефактов, ввезенных в страну за неделю, превышало весь прошлогодний лимит. Остановить паломничество или прекратить ввоз было невозможно, так как на время проведения международных соревнований маг Британия была вынуждена подчиняться международным законам. И хотя МКМ и установила серьезные ограничения, но для Британии они были вольницей. В день последнего этапа Дамблдор с ужасом разглядывал бейджи представителей прессы, среди которых превалировали восточные варвары, изгнать которых после недальновидного решения министра было невозможно. Еще больший ужас внушали летающие повсюду, как сниджеты артефакты для съемки. А менеджеры ведущих медиакомпаний уже договаривались с чемпионами на разрешение привязать эти следилки к их аурам для непрерывной трансляции. Попытавшись отстоять право на частную жизнь чемпионов, директор наткнулся на волну непонимания. Публичность, да еще и щедро оплаченная, для участников турнира была не просто приемлема, а еще и желательно. Что говорить, если даже Поттер, отрицающий свою славу и известность, был в первых рядах заключивших контракт на съемку в онлайн-режиме. Это был сильный удар для Великого Светлого, ведь он готовился сгладить все возможные углы и недокрутки плана, покопавшись в голове подростка, лишенного на время испытания всех артефактов и наверняка дезориентированного. Директору пришлось занять свое место на судейской трибуне и надеяться только на умение и удачливость исполнителей своих планов. Нимфадора, считывая 20 июня следы магических воздействий и память голема, была очень удивлена. Нет, она была ошарашена размахом и сюрреализмом замысла Дамблдора. Пройти в лабиринт вместе с Муди и вырубить пятерых чемпионов турнира, расчищая дорогу к кубку для Поттера. Этот план был не просто бредовым, он отчетливо попахивал полным маразмом составителя. Еще большим бредом казался спектакль на кладбище, где Кингсли, вот уж не думала, что он настолько зомбирован, должен подбородка изобразить пожирателя и провести обряд с потерей плоти для воскрешения Волдеморта, чтобы после его окончания Гарри смог убить лорда на дуэли. Когнитивный диссонанс, накрывший Нимфадору, впитавшую память голема, напугал окружающих. Прибывшие поздравить девушку со сдачей на мастерство Гектор и Гера Вектор замерли, прислушиваясь к интуиции, а затем разразились гомерическим хохотом. Все-таки оба обучались элементам предвидения и хотя не имели дара прорицания, но все же могли чуть-чуть приподнять завесу будущего, тем более при таком удачном для семьи раскладе. «Малышка, кого я могу отловить для замены, чтобы присутствовать на этом представлении?» – прохохотал Гектор. «Проведу и замаскирую обоих, если не будешь ржать как конь и демаскировать меня», – прошипела Септима. «Малыш Лавер как раз успеет прибыть на финал пьесы», – ехидно прохихикала Гера. Что уж она не поделила с молодым чернокожим шаманом, Септиме было неизвестно, но детская попытка лишить приемного родича интересного зрелища, учитывая, что тот являлся талантливым предсказателем, выглядела не страшнее лишения сладостей при незапертом буфете. сам придет, предупреждать не будем». Гера, осознав мелочность и бесполезность своих планов, вновь обрела величественность богини. Долго злиться на беспардонных родственников у почти обританившейся гречанки не получалось, тем более что нимфа, разобравшись в ситуации, включилась в общее веселье и уже повисла на шее Гектора мультицветной обезьянкой, шепчущей ему на ухо варианты шалости и каверс, пришедшие ей на ум, под его одобрительное похмыкивание и похрюкивание. Лишь когда все успокоились и выпили чаю, последовал непривычно чувственный рассказ нимфодоры про замечательного мастера Фаули, по результатам которого Гера вытирала платочком несуществующие слезы, а Гектор сжимал вполне реальные кулаки. Коллеге Дерку явно нужна была поддержка, и Септима начала нахваливать молодого британского мастера старшим родственникам, раздумывая, стоит ли его активное участие в последнем этапе турнира планируемых дивидендов. Гарри каждый раз приходил к выводу, что нет. Дядюшка Стилл крепко вбил в наследника древнего рода Поттер правила ведения финансов, а данный проект, считал Гарри, по уровню риска превышал самые смелые венчурные инвестиции. А ведь на кону стояло не просто здоровье и магия, но и жизнь юного мага. Подросток нервно мерил шагами периметр шатра, размышляя, что несмотря на уверенность в себе и в своей новой семье, он был бы не прочь получить порцию позитивного настроя или реальных подсказок. К его сожалению, весь прошедший день Гарри находился в перекрестии внимания студентов, преподавателей и журналистов, не имея возможности перекинуться с учителем и парой фраз. Несколько успокоила юного мага только пойманная напоследок ободряющая улыбкой кивок от сидящей на трибуне Вектор. Вчерашняя беседа за поздним ужином в покоях преподавателя больше вызывала беспокойство, чем внушала уверенность. То, что Лавер на островах и не даст мелкому угробиться, безусловно обнадеживало, но напрягало отсутствие четкого плана. Резко отдернув полог, перекормленный осой в обтягивающем полосатом костюме в шатер ворвался Бэгмин. Что там верещал этот многократно ушибленный Бладжером распорядитель, переполненный дурным энтузиазмом, Гарри не слышал, торопясь развернуть и прочитать впорхнувший со сквозняком ему в ладонь маленький кусочек пергамента. «Следуй за своей удачей и интуицией, я на подстраховке». Т. Лавер было выведено знакомым округлым почерком, ниже была небольшая приписка «Я рядом», Д. Гектор. Не улыбаться, читая эти строки, не получалось. Теперь юный маг окончательно успокоился и собрался. Незримая поддержка родственников, бросивших свои дела и примчавшихся ему на помощь, вернула юному магу уверенность в своих силах. Из шатра Поттер выходил с высоко поднятой головой. Яркие софиты ослепили, оркестр, грянувший что-то бравурное, оглушил, а лживо участливому и восторженному Бэгмину, так и норовившему притиснуть Поттера к своему пузу, так и хотелось без прикрас и без магии вдарить в нос или глаз, но пока что было не время. С языка гриффиндорца все же успела сорваться пара выражений из обсценной лексики, но тут включились следящие артефакты и на шести экранах, повисших в воздухе перед трибунами, показались в мельчайших подробностях чемпионы. Небывалое в Маг-Британии зрелище вовремя отвлекло внимание от побагровевшего сверх меры главы департамента спортивных игр. Раздался свисток, куда дели пушку. Затем второй, и Поттер потрусил к открывшемуся для него входу, привычно проведя ритуал отречения от опекуна, который на этот раз наблюдали не только избранные чемпионы, но и весь Хогвартс, а также все гости школы. Мальчик неспешно двинулся к центру лабиринта, внутренним чутьем угадывая направление. Альбус Дамблдор потел на судейской трибуне. Муди и Тонгс должны были быть уже внутри, пропуск он им дал, как и право воздействовать на чемпионов, только для их блага. Но великого светлого беспокоила интуиция. Анализируя причины беспокойства, директор вспомнил о Скитер, репортерше, жадной до жареных фактов, который он когда-то пообещал море сенсаций. То, что он не смог ей их обеспечить, было, увы, объективной реальностью. Но вот сомнительно, что эта дамочка не дорвется до каких-нибудь еще горячих фактов и не вывернет их наизнанку, причем во вред ему, великому магу. Интуиция подсказывала, что публичный скандал почти неминуем. Нужно удержать информацию от внимания СМИ во что бы то ни стало. Чар конфиденциальности было множество, но настолько мощные, завязанные на большую площадь, выполнить в одиночку, даже со старшей палочкой, не представлялось возможным. Однако могли помочь накопители магии, разложенные по периметру заговариваемой территории. Изготовить накопители можно было легко и быстро, используя источник Хогвартса. Для этого нужны были драгоценные камни, которых, к счастью, на присутствующих привилегированных гостях было достаточно. Небольшой проблемой являлось незаметное изъятие этих самых драгоценностей, но тут, сами того не подозревая, помогли журналисты, раскинувшие в воздухе смотровые экраны, оттянувшие все внимание зрителей. Конечно, жаль, что все верные соратники либо недоступны, либо заняты, и придется все делать самому, но Эльбус с детства был искусным иллюзионистом. Объяснив, впрочем, судьям насущную необходимость временно их покинуть, чем вызвал необъяснимый приступ веселья, Дамблдор оставил замещать себя профессора Синистру, а сам сошел с судейской трибуны и в тени, накинув на себя чары незаметности, стал планомерно продвигаться по рядам приглашенных зрителей, извлекая из ювелирных изделий драгоценные камни, заменяя их на материальные временные иллюзии. Что не извлекалось, приходилось заменять целиком, всем изделием. Особенно трудоемкими оказались слабенькие артефакты, которых было немало. Эти действия отнимали неожиданно много времени, ведь при передвижении необходимо было не только колдовать, но и не сталкиваться ни с самими зрителями, ни с разносчиками еды и напитков. Да и колдовство давалось с каждой минутой все труднее, сказывалось отсутствие привычки и элементарная усталость, физическая и магическая. Осознание того, что если бы не клон, то наставник Муди совместно с добрым директором Дамблдором подставили бы ее под магический откат за нападение на чемпионов, придало тонк силы и разбудило ярость берсерка. И только вбитая годами тренировок в семье вектор хладнокровия заставила девушку продумывать каждый последующий шаг. Так, зная основные ухватки отставного Аврора, можно было прогнозировать его действия по нелетальному устранению студентов. Лицо нимфы скривилось в коварной усмешке, достойной племянницы неистовой Беллы Блэк. Не только наставник следил за нимфодорой, но и она сама не менее внимательно следила за ним и анализировала все его действия и привычки. Зная, что первая четверть пути на всех направлениях лабиринта относительно безопасна, несколько чар школьного уровня от профессора Флитвика вряд ли остановит чемпионов, Тонкс приступила к реализации своего коварного плана. Не особо веря в силу недавнего стажера, Муди отправил нимфодору на встречу с Седриком и Флёр, оставив себе Крама, Уоррингтона и Брамса. Так что именно к Краму и направилась метаморф в первую очередь. Продемонстрировав дурмстанговцу нечаянно показавшийся из-под края мантии невидимки иллюзорный, но весьма узнаваемый протез когтистой лапы, полностью скопированный с протеза Муди, девушка настроила юношу на постоянную бдительность. Удаляясь от коридора первого чемпиона, нимфодора слышала, как лидер турнира вступил в активное противостояние с Муди, выявив его присутствие специальным заклинанием. Судя по звукам, там летали отнюдь не петрификусы и экспеллиармусы. Следующая провокация ожидала Кассиуса Уоррингтона, который, по словам комментатора, рвался вперед довольно активно. Нимфодора появилась перед ним в образе лича на достаточном расстоянии, чтобы не быть прицельно поджаренной огненными заклинаниями. Лич атаковал чемпиона излюбленными связками экс-аврора вербально, громко выкрикивая заклинания. Тонкс слегка смещала прицел, давая возможность слизеринцу выскользнуть из-под подлых чар, но при этом явно демонстрировала враждебные намерения. Так что когда в бой вступил реальный Муди, Кассиус был готов ему противостоять. Долго любоваться на достойную дуэль Аластера, лишившегося ряда преимуществ, и не стеснявшегося использовать семейные разработки юного слизеринца, от которого еле успела удрать, пользуясь преподавательскими привилегиями внутри лабиринта, Дора не могла. Даже знаменитая мантия-невидимка Поттеров не смогла бы обеспечить девушке полную неуязвимость при такой интенсивности атак. Скользнув в параллельный коридор, в глубине которого только показался Уорден Брамс, метаморф приобрела черты своей одиозной тетушки. Намотав на палочку прядь курчавых волос Беллатрикс, она направила ее на юного ворона, произнеся бомбарда. К чести юноши, тот не растерялся, но заклинание «Ридикулус» было явно не в тему. Рассмеявшись безумным звонким смехом, Белла чувственно произнесла «Империя, пойдем со мной, мальчик», и растворилась среди кустов, прихватив с собой чемпиона Ривенкла. Трудно описать, что стало твориться на трибунах, после этих слов потерявших с экранов одного из чемпионов. Невеста Брамса упала в обморок. Его отец громко требовал немедленной эвакуации сына, а Дамблдора не было среди судей. Сидящая на его месте Синистра открывала и закрывала рот, не в состоянии произнести ни звука, как гипоксичная рыба. Бледный как снег министр маг Британии спрятался за спины своих телохранителей и безуспешно пытался вызвать все экстренные службы Аврората, но антиоперационный щит Хогвартса мешал служителям порядка прибыть к месту вызова, наводя панику уже в самом Министерстве магии. Не видя поддержки, вконец ополоумевший от страха Фадж начал громогласно требовать от окружающих защиты своей драгоценной персоны от сбежавших из Азкабана государственных преступников, чем привлек к себе внимание британской части журналистов, ни сном, ни духом не знавших ни о каком массовом побеге из самой охраняемой тюрьмы. Вопросы от служителей пера и пергамента, как по волшебству материализовавшихся рядом с министром, невзирая ни на какой запрет аппарации, посыпались как из рога изобилия, грозя похоронить под своим весом как министра, так и всех остальных невольных заложников судейской ложи. Громкие крики прервали начавшуюся на трибунах вакханалию. Кричали поклонники Крама и Уоррингтона. Причем первые от разочарования, а вторые от восторженного ужаса. Да, все волшебные турниры испокон веков были организованы по примеру римлян и рассчитаны на кровавые зрелища. Вот и сейчас оторванная взрывом нога болгарина грозила юноше фатальной кровопотерей из бедренной аорты, тогда как развороченная грудь противника слизеринского чемпиона явно указывала на несомненную летальность ранения. Многочисленные поклонники Крама требовали его немедленной госпитализации, тогда как истовые последователи кровавых колизийских драм свистели и улюлюкали, мешая судьям разобраться во всеобщем хаосе. Крама спасло наличие в гостевой ложе болгар множества магозоологов, которые хоть и не были профессиональными колдомедиками, но в силу своей профессии привыкли моментально реагировать в критических ситуациях, кои частенько возникали при работе с непредсказуемыми бронированными монстрами. Сразу трое суровых мужчин средних лет призвали летающие артефакты и, используя чары поиска, рванули вглубь лабиринта, минуя наземные ловушки. Спустя пару минут все желающие могли наблюдать на экране дурмстронговского чемпиона оказание ему первой помощи и транспортировку его к медицинской палатке. В это время экран слизеринца Уоррингтона демонстрировал появление рядом с ним, как из воздуха, у ордена Брамса. Юный Ривенкловец был несколько дезориентирован брошенным драйконфундусом. Империана кричала исключительно на публику, и неожиданным для чемпиона перемещением в незнакомый коридор, грезивший о карьере колдомедика Брамс, уже ассистировавший несколько раз в приемном покое С.В. Мунга, моментально оценил ситуацию и приступил к лечению своего соперника, начисто проигнорировав остывающее тело его противника. К удивлению болельщиков, после оказанной помощи Кассиус смог продолжить испытание, и юноши по обоюдному согласию, после рукопожатия, разошлись на следующей развилке. В то же время Дамблдор, пропустивший все события, транслировавшиеся с экранов, и полностью поглощенный своей миссией, продолжал свое дело, одновременно и радуясь тому, что динамичность зрелища отвлекает магов от проводимых над их имуществом манипуляций, и злясь на то, сколь экспрессивно достойные члены магического сообщества выражают свои эмоции, вскакивая со своих мест и производя множественные телодвижения, мешающие, в свою очередь, манипуляциям великого чародея. Лабиринт для третьего этапа был не просто выращенной неволшебной изгородью, формирующей запутанные проходы. Нет, магический лабиринт учитывал множество параметров и не позволял чемпионам встретиться раньше последней четверти, как, впрочем, и использовать заклинания для прохождения сквозь стены. Читерство Нимфодоры, для перемещения Брамса на помощь Уоррингтону, воспользовавшейся мантией смерти, взятой у Гарри, и своими правами организатора, предоставленными Дамблдором, отразилось на чарах многофункционального артефакта, которым на время и стал лабиринт, ведь он был выращен истинным гербологом, зачарован мастером чар и обработан ритуалами вектор. Вейла, иммунная к большинству чар, но чрезмерно уязвимая к тварям и их гибридам, быстрее прочих чемпионов выбралась за пределы первой четверти лабиринта, где и столкнулась не только с соплохвостом, который мог бы стать концом турнира для самоуверенной девицы, но и с чемпионом Хаффлпаффа. Увидев незнакомую химеру, француженка застыла соляным столбом. Седрик, не раз имевший дело с мерзкими выкидышами химеролога-недоучки Хагрида, мгновенно заключил тварюшку в силовой кокон, не позволяющий той использовать привитые криворуким идиотам возможности, схватил опешившую бабатанку за руку и рванул вперед. Сил в кокон он вбухал много, но больше чем на 3 минуты форы опытный барсук не рассчитывал, поэтому бежать как можно дальше от разъяренной боевой химеры было не трусостью, а разумным поступком. Без специального снаряжения и артефактов вступать в прямой конфликт с бронированным монстром было равнозначно самоубийству. Поттер шел, методично и неспешно уничтожая ловушки и появлявшихся в зоне его видимости монстров. О том, что оставшиеся четыре чемпиона скооперировались попарно, мальчик не знал, но уверенность старших родичей подпитывала его силы. Сфинкс со своей загадкой, завершавший вторую четверть лабиринта, не стал для подростка непреодолимым препятствием, ведь хоть юный Поттер и не был студентом Рейвенкла, но логику и рациональное мышление он постигал с лучшими учителями. Септима и Стилу Вектор могли гордиться своим учеником. Избегать опасности от магической флоры мальчик научился на втором курсе. Живя в одной спальне с Невиллом, Поттер не мог не признать силу волшебных растений, а будучи с раннего детства обязанным работать в саду тетушки Петунии, Гарри никогда не преуменьшал возможности и немагической флоры. Схрон в тени туевых кустов, защита от вторжения, обеспеченная колючками шиповника и малины, сквозь которые даже злющие коты мисс Фиг не лезли, да и декоративные взрывающиеся огурцы были теми еще сигнальными чарами. Пробираясь среди дикой растительности третьей четверти лабиринта, мальчик чувствовал себя, как дома у Дурсли. Похожие на дементора существо, выскочившие из-за поворота, Поттер испепелил огненным заклинанием еще до опознания, благо, чары подростка не подвели, и что бы это ни было, оно развеялось. А тоннель, что, казалось, уходил за горизонт, вдруг резко сократился, выводя всего через пару шагов на широкую поляну, в центре которой стоял постамент с кубком, светящимся собственным светом. Интуиция взвыла, заставляя трижды перепроверять каждый шаг. Поттер внимательно огляделся, не выходя из коридора. И не зря. Совсем рядом, в неглубоком отнорке притаился крупный акромантул, размером с пони. Гарри настроился и, выскочив на свободное пространство, почти беззвучно проговорил два самых страшных слова в магической Англии – «Авада Кедавра», тогда как второй рукой раздавил сгенерированный чуть раньше туманный шарик с зеленым окрасом, скрывшим цвет луча непростительного заклятия. Громко прокричав вслед заваливающемуся пауку оранья экзиме, с ошибками в ударении и неправильным движением палочки, Поттер надеялся получить индульгенцию за просто неправильное произношение заклятия. Теперь подростку было необходимо заполнить память палочки больше, чем на 10 заклинаний, чтобы не позволить аврорам с помощью специального заклинания просмотра последних чар определить, что именно было применено. Доказывать, что применял третье непростительное только к пауку, у мальчика не было желания. К кубку самый младший чемпион подходил как к взведенной мине. Сияние его настораживало. Рывок в районе пупка для схватившего кубок Гарри был ожидаем. Вот только длительность перемещения указывала вовсе не на судейскую трибуну, находившуюся объективно не дальше километра. Гарри Поттер исчез со своего экрана, но тот не потух, продолжая транслировать пустой постамент. Погасший после эвакуации чемпиона экран Крама загорелся, демонстрируя небольшую площадку перед судейскими трибунами. Пустую площадку. Текли минуты, но ничего не менялось. Пустой постамент на экране Поттера и пустая площадка перед судьями. Замерли зрители и судьи. Даже поклонники кровавых зрелищ, что до этого кричали и улюлюкали, требуя показать Крама в лазарете и покойника в коридоре у Эррингтона, стихли, предвкушая новое зрелище. Спустя 5 расчетных минут магия лабиринта стала эвакуировать остальных чемпионов. Первой на означенную поляну пред судьями выпало деморализованное нападением дьявольских силков француженка в рваной форме и слегка подкопченная собственными заклинаниями. Следующим из опасного лабиринта выбросила смелого хаффлпаффца, неосмотрительно ввязавшегося в бой с гигантским пауком и уже успевшего получить первую травму. К счастью, хоть тут школьная колдоведьма не оплошала и быстро обработала рану, также дав проигравшему чемпиону выпить противоядие. Для осторожного слизеринца, усыпанного золой с ног до головы, поскольку с помощью огненных заклятий методично уничтожал до этого момента гербологические посадки декана Спраут, оказаться перед судейской трибуной было не так радостно. Зато появившийся следом рейвенкловец, почти сдавшийся перед воплощением своих страхов, был вполне доволен. Все в удивлении оглядывались в поисках победителя. Именно в этот момент Дамблдор отвлекся на непривычную тишину и, попытавшись обернуться к экранам, неосторожно зацепил рукой один из артефактов мистера Паркинсона. Внезапно возникший из воздуха директор Хогвартса изрядно озадачил почтенного мага, однако увидев, что великий чародей вооружен палочкой, а второй рукой держит фамильный кулон Паркинсонов с крупным рубином, причем на поясе уважаемого, условно, и только до текущего момента, мага висит открытый кошель со сверкающими в его недрах драгоценностями. Лорд Паркинсон, после прошлогоднего подвига битвы с акромантулами при исполненной гордости и смелости, воскликнул во всю силу своих неслабых легких: «Держи вора!» Альбус, не ожидавший попасться как малолетка на воровстве конфет, от неожиданности забыл о благородстве своей миссии и призвал своего огненного фамильера, исчезнув во всполохах пламени Феникса, чем крепко озадачил сидящих на привилегированных местах представителей уважаемых чистокровных семейств, включая светлых и нейтралов. Маги стали осматривать свои украшения и артефакты, с ужасом осознавая, что их банально ограбили в самом защищенном месте магической Британии, в Хогвартсе. И кто? Директор школы. Переполох на трибунах на время отвлек внимание зрителей от возникшей нестандартной ситуации, когда турнир вроде как бы окончен, а чемпиона все еще нет. Сам же новоявленный, пусть пока только самому себе, победитель, скатившись с высокого надгробия и ушибив при этом колено, затаился в разросшихся кустах неухоженного и явно давно заброшенного кладбища. Оглядываясь вокруг, Гарри все больше удивлялся сюрреалистичности антуража. Кладбище, по ощущениям явно магдловское, уж это ученик некроманта мог определить на раз, было давно заброшено. По всему видимому небольшому, надо сказать, периметру, окруженному иллюзией тумана, стояли иллюзорные же компактные склепы и надгробия самого что ни на есть готичненького облика, подписанные именами различных представителей семьи Реддл. На том, с которого скатился бравый Гриффиндорец, была начертана эпитафия некоему тому Реддлу, умершему в 1943 году в возрасте 38 лет. В центре просматриваемого пространства на небольшом свободном от могил пятачке стоял громадный котел не меньше 300 литров в объеме. Пока подросток разглядывал декорации предстоящего представления, на противоположной от него стороне сцены раздались шорохи и появился пригибающийся от тяжести своей ноши закутанный в черный плащ человек. С трудом волоча небольшую, на взгляд мальчика, корзину, незнакомец, не доходя пары метров до котла, поставил свой груз на землю и выхватил из ножен на предплечье волшебную палочку. «Покажись!» — шипящий голос раздался не от незнакомца в плаще, а из оставленной им корзины. Гарри, естественно, промолчал. «Найди мальчишку и привяжи к статуе». Повелительные интонации голоса из корзины вызвали интерес подростка. Для взрослого мага переноска была маловата, а голос был хоть и высокий, но явно не детский. «Неужели там голем? Но почему он тогда указывает магу?» Тот, что в плаще, начал махать палочкой и довольно быстро определил местонахождение прячущегося Поттера. Кусты, за которыми скрывался подросток, исчезли и таинственным злодеем открылся вид на поцарапанного, но решительного юнца, сидящего на корточках. «Гарри Поттер!» — радостно прошипел некто из корзинки. «Ну да, я это. А ты кто?» Поттер был зол, не зная, продолжается ли еще испытание и соответственно трансляция его действий на экран. Гарри не понимал, как далеко он может зайти, защищая свою жизнь. Слушая пафосную чушь о величии недовоскресшего Волдеморта, подросток медленно успокаивался. Похоже, автором данного квеста были уже не организаторы турнира, а персонально Дамблдор, который наверняка побеспокоился о приватности этого между собойчика, так что, в случае чего, можно использовать весь свой арсенал, не боясь быть обвиненным в жульничестве, а то и вовсе в нарушении законов Магбритании. Гарри выискивал глазами отлетевший при его падении с надгробия артефакт переноса, он же Кубок Победителя. Гектор обещал, что шоу не продлится слишком долго, но боль в колене сильно подправляла внутренний хронометраж юного мага. Когда в сторону подростка синхронно понеслись лучи заклятий, связывающего от мага в плаще и взрывного из корзины, Поттер не смог себя сдержать. Набросив невербально площадный защитный купол, опустошивший скрытый артефакт, Гарри шарахнул по корзине отталкивающим заклинанием. Последовавший шмяк, звон бьющегося стекла и двухголосый вой однозначно дали юному магу понять правильность его действий. А наконец-то высмотренный и приманенный кубок поставил финальную точку в этой пьесе абсурда, в которой чемпион турнира далее не собирался принимать участие. Рывок портала, и Гриффиндорец мешком валивается на площадку перед судьями турнира. Примечание к части. Да, некоторые отзывы тоже забавляют. Начало писать откровенно хулиганский фанфик. Если справлюсь с четырьмя главами, начну выкладывать. Награждение непричастных и наказание невиновных, а также то, что осталось за кадром. Выпав из воронки портала в самый драматичный момент зарождающейся на трибунах паники, Поттер моментально оказался в окружении судей и примкнувших к ним авроров. На подростка посыпался град вопросов, начиная с того, где он так долго пропадал, и заканчивая тем, не состоял ли он в сговоре с директором Дамблдором. Гарри только хлопал глазами, не зная, кому отвечать и как реагировать на творящийся вокруг бардак. От необходимости отвечать на вопросы его избавил оркестр, грянувший торжественный марш и перекрывший своим звучанием весь прочий гам. Бэгмина, попытавшегося оттащить чемпиона в сторону, быстро оттеснили авроры, а мадам Помфри, рыпнувшуюся было к победителю турнира, опередил профессор Снейп, набросив на подростка целый ряд диагностирующих медицинских плетений. Для Септимы через ее связь с учеником было очевидно, что кроме небольших царапин и легкого испуга с мальчиком ничего не случилось, поэтому она осталась на своем месте, не пытаясь усугубить царящий вокруг младшего чемпиона хаос. Когда к радости всех присутствующих марш благополучно отгремел и воцарилась относительная тишина, к чемпиону пробился министр Фадж, охрана которого моментально освободила достаточно места для его выступления. И хотя сам министр был несколько деморализован беспорядком, царившим на портальной площадке, он все же смог собраться с силами и произнести положенный поздравительный спич. Без накладок, как обычно, не обошлось. В заготовленной на случай победы юного гриффиндорца речи была часть про заслуги учителя и наставника юного чемпиона, директора школы Хогвартс, орденоносца и т.д., и т.п. Альбуса много имен Дамблдора. Начав говорить про наставников, Фадж сообразил, что превозносить Дамблдора несколько преждевременно ввиду крайне странного происшествия на гостевых трибунах. Откашлившись, он быстро перестроился на деканов и учителей лучшей школы в мире, что и доказала победа в турнире именно ее ученика. Все нестыковки в речи и недопрозвучавшие, но расслышанные теми, кто был внимателен, хвалы директору сгладило последовавшие за ней вручение победителю денежного приза. Улыбаясь для колдографов и принимая удачные для съемки позы, министр торжественно передал бархатный мешок с призом юному победителю. Гарри, пару минут попозировавший колдографом с министром и призом, был аккуратно оттеснен к трибунам, где и был удачно перехвачен Септимой Вектор, опередивший вновь рванувшего к Поттеру Бэгмина. В свете же софитов блистал почувствовавший себя в своей стихии министр маг Британии, выплескивая на ни в чем не повинных слушателей получасовую оду, восхваляющую лучшую в мире школу, находящуюся в лучшей в мире стране под управлением лучшего в мире министра. Озвучены были и имена организаторов столь замечательно возрожденного турнира, среди которых ожидаемо не оказалось Дамблдора, но было множество незнакомых широкой общественности имен работников министерства и их родственников, якобы оказывавших повсеместное содействие международному мероприятию. Под конец получасового восхваления большинство зрителей уже не понимали, кого они чествуют, победителя турнира или никому неизвестных организаторов соревнований во главе с министром. «Кто такие Милн и Линау?» – спрашивали на гостевых трибунах. «Это племянники Фаджа», – отвечали приближенные к политическим кулуарам маги. «И что они сделали для турнира?» – вопрошали неразбирающиеся в политике волшебники. «Родились в семье Фаджа, а для турнира, славы Мерлину, не сделали ничего. Благодаря нашим чинушам и Дамблдору здесь и так наломали дров больше, чем надо», — отвечали немногочисленные сведущие в политике и допущенные до высших эшелонов власти представители оппозиционных министерств уродов. Основной шум начал смещаться в сторону Хогвартса и Хагсмида. Гости покидали мероприятие, стремясь к общественным каминам, а студенты, резко уставшие от схлынувшего адреналина, плелись в факультетские спальни. Мадам Помфри с помощью местных домовиков левитировала пострадавших чемпионов в больничное крыло. Иностранцы скрылись в своих временных общежитиях. Только мрачный декан Слизерина все оглядывал пустеющие трибуны, размышляя о своей дальнейшей нерадостной судьбе в условиях эпатажного поведения бывшего патрона, ведь как ни крути, а именно Дамблдор наложил вето на расследование деяний Снейпа в рядах вальпургиевых рыцарей. С одной стороны, потеря Дамблдором влияния гарантировала Снейпу свободу. С другой же стороны, эта свобода могла оказаться ограниченной 5 шагами вдоль стен камеры в Азкабане. Авроры с помощью Хагрида и Спраут пробрались к трупу неизвестного мага, атаковавшего слизеринского чемпиона, и опознали в нем шизоглаза Муди, отставного Аврора и ярого последователя идей Дамблдора. Квалифицировать смерть одиозного волшебника было не так-то просто. Если бы не эпатажная выходка директора с исчезновением после объявления его вором и не огромное количество заявлений об утере родовой ювелирки от достойных представителей магического сообщества, то Уоррингтону могло бы грозить разбирательство, а то и вовсе Азкабан. Но ситуация, изначально бывшая неоднозначной, все больше указывала на наличие в школе преступного сговора, участниками которого были Муди и Дамблдор. Отправив тело Аластера Муди в стазис, Аврора и сопровождающие их сотрудники Хогвартса двинулись к школе, рассчитывая воспользоваться одним из школьных каминов. Почти достигнув главных ворот замка, представители правопорядка были вынуждены опустить свой груз и приготовиться к бою. Слева от ворот в тени кустов происходила совсем недружеская перепалка, судя по голосам, между победителем турнира и его же комментатором Людобогменом. «Ты не должен был вернуться с кладбища», — громким шепотом вещал бывший знаменитый игрок, «я так старался заманить тебя в ловушку, я пытался всеми силами помочь тебе победить, чтобы ты навечно сгинул в неизвестности, самый молодой ловец столетия. Я все сделал, чтобы оправдать доверенное мне поручение, но нет, ты вернулся, чтобы вновь топтать мою славу. Ты не должен был выжить», — Людо почти кричал. «Мистер Бэгмин», — узнаваемый голос Поттера был напряжен, а подойдя ближе, Аврора увидели, что мальчик удерживает вокруг себя мощный щит, в который безуспешно кидает заклинания известный комментатор и руководитель департамента игры спорта Министерства магии. «Я не бросал свое имя в кубок и не искал славы, но победил я честно, пройдя все испытания. То, что я выжил, не ваша заслуга, и уж точно не вам предъявлять мне претензии». «Да как ты смеешь, мальчишка, я так старался, а теперь все бесполезно», и Дамблдор, в этот момент глаза Бэгмина налились кровью, наставив палочку прямо на чемпиона. Он во весь голос прокричал: «Круция!» Гарри не успел еще упасть на землю от пробившего купол мощного проклятия, как в сторону Бэгмина полетели сразу три обездвиживающих заклинания, прекращая едва начавшуюся пытку непростительным. Двойка Авроров отделилась от общего кортежа, чтобы спеленать выявленного преступника и отконвоировать его в Аврорат на допрос. Септима, все время разборок простоявшая в тени створки ворот, протянула личному ученику фиал с укрепляющим зельем. Пусть Круция и было снято почти мгновенно, но стресс мальчик получил изрядный. Приобняв перенервничавшего Поттера, Вектор повела его в свои апартаменты. «Я бы вмешалась, не подоспей ваши Авроры к финалу. Поверь, теперь все будет хорошо. У министерства будет виноватый, и это не Дамблдор, который хоть и дискредитировал себя необъяснимым воровством на чемпионате, но все еще остается уважаемым орденоносцем, то есть имеет определенную неприкосновенность в силу своих былых заслуг. Министерству легче свалить большую часть вины на оболваненного идиота с промытыми мозгами, чем разбираться в истинных причинах учиненного на финале бардака. Ты согласен со мной?» Септима крепко обнимала за плечи почти сравнявшегося с ней ростом парня, пока тот молча и вяло передвигался в сторону родных комнат.